8 июля, 8 часов 51 минута. Первым делом Лантернгласс направилась к семье Луца. Когда выдается исполнить дурное дело, лучше всего начать прямо с него, чтобы дальше было легче работать. Она теперь не могла навещать семьи погибших. Чувствовала себя при этом вороной, тянущей ленточки кишок из убоины на дороге. Семья Луц в справочнике не значилась, зато Боб Луц, погибший всего в 23 года, предлагал давать индивидуальные уроки игры на фортепиано ученикам Бушевской начальной школы, как значилось на школьном сайте. Как оказалось, замдиректора школы был Брайан Луц. Лантернгласс позвонила ему на рабочий телефон и получила ответ по голосовой почте, что он будет занят проверкой летних сочинений, но если дело неотложное, то связаться с ним можно по сотовому телефону, и дальше следовал номер. Позвонила она с тротуара перед кофейней на той же улице, что и общинная игровая площадка по Сенте, где находится теннисный лагерь Дороти. В руке Лантернгласс держала бумажный стакан кофе со льдом, который был до того холодным, что у нее после первого же глотка мурашки побежали. Нервы чересчур изводили ее до того, что и пить не хотелось. Чтобы взбодриться, кофеин ей был не нужен. Оснований полагать, что Брайан Луц ответит по сотовому, не было никаких, однако он ответил после второго же гудка, как почему-то она и предполагала. Журналистка представилась тихим, вежливым голосом, сказала, что представляет Сент-Пасенти Дайджест, спросила, как у него дела. У замдиректора был глубокий, слегка ломающийся баритон. «Мой младший брат был убит выстрелом в лицо 2 дня назад, так что, полагаю, не очень. Как вы себя чувствуете?» На это она не ответила. Вместо этого стала уверять его, как ей неловко, как претит ей бесцеремонно вторгаться, когда он борется с горем. «Однако вы тут как тут. Все равно вторгаетесь», — рассмеялся он. Айше захотелось рассказать ему про Колсона. Хотелось убедить его, что она понимает, что ей самой довелось пережить то же самое. Целыми днями сразу после гибели Колсона журналисты толпились у дома на 2 семьи, где Айша жила с матерью, и ждали, когда родственники выйдут на улицу. Когда мать Айши Грейс провожала ее утром в школу, они стаями крутились вокруг, размахивая в воздухе диктофонами. Грейс сжимала руку Айши и смотрела только прямо перед собой. Единственным ответом, какого от нее дождались, было междометие «М-м-м-м». Звук этот означал «Я вас не вижу и не слышу, и дочь моя тоже». Теперь-то Лантернгласс понимала, что мать ее одолевал сильный испуг. Она страшилась внимания, страшилась пристального разглядывания. Грейс 3 раза сидела в тюрьме. По сути, и Айшей-то забеременела во время 2-й отсидки в округе. И она боялась, что репортеры напишут что-нибудь такое, что ее опять туда упрячут. Айше же самой хотелось, чтобы все узнали, что на самом деле произошло. Она считала, что их долг рассказать репортерам все, как Колсона до смерти застрелили, а он даже ничего и не сделал, кроме как этот дурацкий диск взял. Она хотела объяснить, как Колсон собирался поехать в Лондон, с Джейн Сеймур познакомиться и играть в Гамлете. Она хотела, чтобы все в мире это знали. «Тебе что, мало, что ты его потеряла?» — твердил ей Грейс. «Хочешь и меня тоже потерять? Хочешь, чтобы меня опять в кутузку упрятали? Думаешь, полиция не нагрянет к нам, если мы попытаемся ее в дурном свете выставить?» В конце концов, Айша Лантернгласс таки сумела рассказать миру обо всем этом. Просто пришлось выждать 15 лет. Сент-Пасенти Дайджест опубликовал историю Колсона в 5 выпусках за 1 неделю. Эти очерки были выдвинуты на Пулитцеровскую премию в номинации «Освещение местных событий». Поэтому Лантернгласс до сих пор имела работу, тогда как почти все остальные штатные сотрудники Дайджеста были уволены во время кризиса. Только она не рассказала Брайану Луцу о Колсоне, поскольку давным-давно дала себе слово никогда не использовать его смерть для получения журналистского материала. Даже если ты пережил утрату, то все равно сохраняешь связь с ушедшим. Связь, о которой нужно заботиться не меньше, чем об отношениях с любым живым другом или родственником. Колсон — человек, который был, даже теперь ей дорог. И она изо всех сил старалась не трепать его имя попусту. Вот и сейчас сказала. «Я просто хотела выяснить, есть ли фото Боба, которым ваша семья согласилась бы поделиться. Вовсе не хочу, чтобы все стало еще ужаснее, чем уже есть. Ваш брат совершил нечто и вправду замечательное, понимаете? Когда множество людей бросились бы в другую сторону, он направился в бриллианты посвящения, пытаясь помочь людям. Я хочу подтвердить его смелость в наших материалах о случившемся. Еще я хочу уважительно отнестись к вашим чувствам и отдать должное вашей семье. Но если вам не по душе иметь дело с надоедливой журналисткой, то вы вправе отказаться от этого прямо сейчас. Не так уж велика у меня зарплата, чтобы заниматься эмоциональным вымогательством у скорбящих людей». Довольно долго он не отвечал. Потом опять рассмеялся. Звучал едко, неровно. «Вы хотите подтвердить его смелость? Послушайте, это уморительно! Вы даже не представляете, до чего это уморительно! Мне известен всего один человек, кто еще большая тряпка, чем Боб, и это я сам! Однажды наш дядюшка усадил нас ехать с детских горок. Их ставили на ярмарках для ползунков. Мне тогда было 13, а Бобу 8 лет. Так мы оба ревели всю дорогу. На тех же горках катались пятилетки, которым было стыдно за нас. Я не понимаю, за каким чертом он сунулся в магазин. Это вовсе не в его характере». «Он подумал, что пальба закончилась?» — сказал Лантернглаз. «Ему надо было бы быть в том чертовски уверенным. Наверняка!» — отозвался Брайан Луц, и когда он опять рассмеялся, смех его походил на рыдание. «Мы с ним ревели, когда на простеньком аттракционе с горки на горку ехали. Я даже в штаны немного наделал. После того, как мы из кабинки вылезли, дядя смотреть на нас не мог, на нас обоих. Просто сразу же отвез нас домой. Я расскажу вам о своем меньшом братце. Он сдох бы прежде, чем сунуться туда, где его могли бы убить. Он просто-напросто сдох бы ко всем чертям».